Глава 24. Сначала я ужасно пугаюсь, но потом узнаю Марику. Как и при первой нашей встрече, девушка выглядит стильно и модно. Сапожки на высоком каблуке, волосы забраны в пышный хвост. Несмотря на мороз, она без шапки, может, потому что на машине, а еще на ней шикарная шубка. Тут же вспоминаю свою. Моя не столь дорогая и не столь роскошная, а еще, видимо, напрочь загубленная. Времени так и не было, чтобы о ней позаботиться. Новогоднее ночное происшествие оставило на ней неизгладимый след. Макар постарался. Рядом с Марикой парень. Молодой, больше похожий на спортсмена. А еще хулигана. Я их по взгляду уже научилась отличать. Парни с таким вот взглядом, как этот приятель Марики, вечная беда нашей школы. И не все они обязательно богатые мажоры. Разных хватает. Он ее знакомый или друг? А может быть, не слишком ли нагло притащить его с собой на встречу с Тимуром? Не с ним ли она ему изменяла? Кажется, речь как раз шла про фитнес-тренера или про йогу. А вдруг это настоящий отец ребенка? Мелькает в голове безумная мысль. Только не это. Бросаю быстрый взгляд на спящего Макара. Нет, они с этим незнакомцем совсем не похожи. Или просто я себя так успокаиваю? Здравствуйте. Сразу даю понять, что их не боюсь. В конце концов, я старше этой Марики лет на 10. Парень тоже недалеко от подруги ушел. Что вы хотели? Приходится задавать вопросы самой. Молчание затягивается. Я пришла за сыном. Девушка делает шаг вперед. На автомате дергаю на себя коляску. Путь перекрыт. Домой нам не попасть. С коляской у меня нет ни единого шанса на побег. Лихорадочно кручу головой по сторонам. Сначала я позвоню Тимуру и спрошу у него. Я не могу отдать вам ребенка, не предупредив его отца. У меня есть обязательства. Что ты несешь? Девушка вскидывает модно очерченные брови, немного напоминающие двух гусеничек. Макар мой сын. Так написано в свидетельстве о рождении. Я могу забрать его в любую минуту. Мне не нужно разрешение Тимура для этого. С одной стороны, я понимаю ее правоту. Все так, она мать. С другой, все внутри меня протестует. Эта девушка уже один раз бросила ребенка на произвол судьбы, оставила его с человеком, совершенно в детях не разбирающимся. Я не снимаю ответственности с Тимура, но эта Марика вызывает у меня гораздо больше вопросов и недоверия. Хотя бы потому, что относится к своему ребенку как к вещи. Захотела — взяла, захотела — отдала. Даже несмотря на ее возраст, у меня в голове такое поведение не укладывается. «Я поняла», — она едко улыбается. «Ты просто сама положила глаз на Тимура. Только он тебе не достанется, даже не мечтай». Окидывает меня взглядом, где сразу читается и про мой возраст, и одежду явно не люксовую. Про отсутствие макияжа вообще молчу. «Этот ребенок, тычет она пальцем на коляску, — «мой билет в замужество. Тоша, забери у нее малявку». Парень в замешательстве. Видимо, действовать силой он не был готов. «Рика, ты же сказала, что мы будем вместе. Какого черта ты про Тимура городишь? Какое еще замужество?» Да уж, эта красотка пудрит голову мужчинам так же легко, как бросает собственных детей. И первых, и вторых становится жалко. «Тоша, ну что ты такое говоришь?» Она тут же меняет гнев на милость. «Так просто надо. Я тебе потом все объясню». Парень ведется. Я, конечно, не была шибко уверена в его умственных способностях, но сейчас убеждаюсь, их у него просто нет. Или же эта Марика так умело людьми манипулирует? С Тимуром она такой же была? Мне не понять. Я всегда прямая, как доска. И никогда не юлю. Именно поэтому я и не заигрываю с Тимуром. Просто уверена, что у нас нет будущего. Не хочу обманывать ни его, ни себя. Богатый, обеспеченный мужчина с шикарным домом и шкафом. Вот дался мне этот шкаф. И обычная учительница. У таких историй только в сказках бывает счастливый конец. Ну или в любовных романах. В жизни точно нет. Пока размышляю, Антон уже пускается в бой. Надвигается на меня мрачной тучей, тянет руки к коляске. Я на секунду теряюсь. Ребенок все же не мой, а тут его мать, родная. Не будет ли у меня потом проблем с законом? Но стоит подумать, что ожидает Макара в руках этой девушки, этой интриганки. Назвать ее мамой язык не поворачивается. Все сомнения уходят прочь. Быстро дергаю капюшон и беру на ручки малыша, прижимаю к себе и бегу. Не знаю куда. В дом нам не попасть, тот путь отрезан. Есть ли в этом поселке будка с охраной или неравнодушные соседи? Но как до них докричаться сквозь высокие стены заборов? Сзади уже слышен хруст быстрых шагов по снегу. За мной бегут. Наверное, тот самый Тоха. Марика на своих копытцах быстрее навернется в ближайший сугроб. А парень в удобных ботинках, да еще явно спортсмен. У меня нет шанса. На глаза наворачиваются слезы. Я понимаю, что проиграла. Маленького Макара заберут эти изверги. Он будет плакать, и я уверена, всем будет плевать. Ребенок станет разменной монетой во взрослых играх. Я так хочу ему помочь, но сил просто не остается. Морозный воздух обжигает легкие, по щекам уже катятся слезы, а сзади меня вот-вот схватят крепкие руки, из которых не вырваться. Отберут малыша и... Что я скажу Тимуру? Что не смогла защитить его ребенка? Очень нелогично, но мысль об этом ранит больнее всего. Ведь он доверил мне своего сына. Пускай еще и сам не знает об этом. А я... Калитка открывается прямо перед моим носом. Меня буквально силой затаскивают внутрь. Железная створка громко хлопает сзади, блокируя вход. Макар вздрагивает, просыпается и начинает плакать. Я как дура реву вместе с ним. Вроде бы все позади, и мы спаслись, но эмоции накатывают. И я никак не могу их остановить.